Джек слегка похлопал Тилка по плечу. Здоровяк уступил место. Стоило Анилу опереться двумя руками и задержать лицо перед центром, как круг слегка расширился и чуть выдвинулся, а потом резко вытянулся вперед. Похожие на металлический скелет кистей держатели обхватили голову с затылка, удержав лицо перед экраном, с которого полился световой поток, подобный испускаемому из кеш-устройств во время пыток. Джек задергался в попытке освободиться. Под действием гендзюцу никто не сдвинулся, ошеломленно наблюдая, как Анил через несколько секунд воздействия вскрикивает и падает без сознания, а устройство сжимается обратно в блямбу. Итачи побоялся навредить вмешательством в процесс на незнакомых ему принципах действия, по окончании определенных им как телепортация информации. Мангикюрин Ниширинган позволил пронаблюдать, если и не во всех нюансах, но вполне достаточно для выработки мер. Полковник, очнулась Саманта, словно наваждение прошло, и бросилась к свалившемуся кулем кумиру, засветив харакиш для диагностики. Это обморок, первым констатировал Итачи. Да, Дэниел, набирай координаты, распорядилась Саманта как старший офицер. Рано, произнес Итачи, по пути к устройству сбрасывая маскировку. Ты так хочешь увидеть свет в конце туннеля, выразился Тилк. Ты знаешь, что случилось, Учиха. Серьезным, даже жестким тоном осведомилась капитан, устраивая Анила в более удобную позу спиной на полу с распрямленными конечностями. Дэниел застыл у тумбы рядом с кругом текста. Состоялась передача наследия древних. Позже разъясню, говоря, перешагнув ноги Джека. Шиноби прямо внутри устройства имитировал сигнал успешности, пробуждая терминал вытянуться и обхватить его голову. Вместо трепыханий копирующий ниндзя расставил руки. Когда в лицо забрезжил свет, над его ладонями тоже появился свет. Это перенаправленный поток и его копия начали оформляться в прозрачные кварцевые кристаллы с добавлением наквада и триниума, как в платах телепортационного обелиска древних. Получились короткие и толстые восьмигранные кристаллы, при обхвате которых у Итачи пальцы едва сошлись. Скопировал, поинтересовался Дэниел, немного смутившись, что только Тилку пришла идея взять обморочного под мышки и оттащить в сторону звездных врат. А само устройство, добавила Саманта, при помощи харакиш убедившаяся, что угрозы жизни полковнику нет. Она благодарно кивнула чернокожему товарищу, конечно, спокойно отвечая, кристаллы из кистей, в личное измерение. Освободившийся правой рукой Итачи прикоснулся к центру свернувшегося терминала и накачал его интоном, а левую направил в сторону круга на полу, отчего тот вскоре стал сиять тьмой вместо ровного голубого свечения. В какой-то миг Шиноби резко хлопнул в ладоши и развел их, наполняя изъятые образы йотаном и тем воплощая комбинацию технологической блимбы на подложке монете из стенного кристалла с копией круговой надписи по гурту со скругленными углами, на реверсе рельефный октагон для вставки в крепежный паз. Весьма крупная и увесистая штука исчезла из рук Итачи. Теперь можно и домой. Набираю, Дэниел ловко нажал последовательность клавиш на панели тумбы. Шиноби воспользовался моментом, чтобы у Сэм за спиной мигом переодеться, перестав дольше необходимого поддерживать Мангикюрин Ниширинган и Фуин доспех. Мгновение достаточно долгое, чтобы другие мужчины заметили его голышом, приняв к сведению сокращение времени поддерживания и контролируемость активации мутаций. Что случилось, капитан Картер? Генерал взволновался неожиданно ранним возвращением и безвольным полковником на плечах Итачи и Тилка. Взвод вольно, медиков в зал врат. Обморок, сэр, после получения информационного наследия, Учиха разъяснит. Да, сэр, нужно срочное совещание, а Джека на томограф. Поднимайтесь ко мне, ЗВ-1. Положив Джека на ручные носилки, оставшиеся без командира члены ЗВ-1 через диспетчерскую поднялись на второй этаж в вотчину генерала. Итак, мистер Джексон, это копия пакета информации, которую устройство древних передает минимально подходящим потребованиям. Думаю, Дэниел на досуге взрастит из него живой кристалл с личностью архивариуса древних. Вот это само устройство. Итачи вытянул руку в сторону свободного участка пола, где в вихре кому и появилось свежее изделие. Оно со встроенным ограничением от самих древних, ибо простым людям вместо обморока грозит инсульт. Я подозреваю, что это унифицированный терминал, нечто вроде персонального нейрокомпьютера, приспособленного под одну функцию. Нужно знать, как включить его для других целей. Итачи сделал короткую паузу, чтобы информация осела у генерала в голове. Касательно Анила, наследие древних, Это все знания цивилизации вознесшихся. Десятки, если не сотни профессий. Архив сравним с тысячами лет жизни. Устройство облучило мозг Джека целиком. Процессы в нем слишком активны и сложны для Вирта. Древние предполагали, что потомки окажутся достаточно умны, чтобы лезть за наследством уже после овладения телекинезом и телепатией, когда пакет информации ушел бы в ауру и там распаковывался. Джек этого не умеет, поэтому все будет распаковываться в его голове, вытесняя его собственную память. До некоторой степени это экстремальная тренировка. Я уверен, что Асгард и Нокс в состоянии помочь избавить Джека от распирающего наследия. Лучше Асгард, который пошел с нами на сотрудничество, в отличие от Нокс. Для самого Джека будет полезно, если мы не станем торопиться, а дадим ему самому решить ребус. Что за ребус? Сразу спросил генерал, не поняв, как ему самому спастись. От нас всех требуется исподволь направить его, чтобы его голова сама сварила кашу. Сейчас у Джека активность головного мозга в 10 раз выше обычного. В зависимости от продуманности тренировки его мозг потом будет работать раза в 1,5-2 лучше, чем до отправки за наследием древних, тех самых строителей сети звездных врат, о которых говорится в книгах из сокровищницы Мерлина. Как и куда направлять, мистер Джексон? Куда? К Асгарду, но не через Кеммерию, а через звездные врата в их родную галактику. Джек не разбирается в технике, потому нужно имитировать нехватку питания для адресации 8 шевронами. Это потребует создать генератор питания на основе знаний древних. Также следует побудить его подсознание разархивировать схему самих звездных врат и тумбы адресного набора. Тут нужно придумать контекст для достоверности, чтобы подсознание сочло действительно важным поиск и извлечение этой информации. Еще о терминале, махнув рукой на устройство на полу, о телекинезе и телепатии. Основа основ – язык и письменность. Это нужно в первую очередь. И это будет означать, что в какой-то момент английская речь и письмо у Джека заместятся унаследованным. К этому следует быть готовым. Я не знаю, как Асгард будет извлекать архив. Однако лучше предотвратить интеграцию архивных знаний с собственными знаниями Джека. То есть не проводить занятий по лингвистике, программированию и прочим наукам. Устраняя преграды к спасению, его мозг разовьется, что избавит Джека от чувства неполноценности в компании гениев. То есть мы с вами должны принять решение за полковника Нила, проходить ему тренировку в условиях обмана или сразу быть избавленным от пагубного для него наследия древних, подытожил Хаммонд, хмурясь. Именно. И времени у нас в обрез. Джек очнется примерно через 30 минут, максимум через 1 час, добавил Итачи. Сколько времени продлится подобная тренировка, мистер Джексон? Пока мне трудно судить, сэр. От нескольких дней до недель. Завтра станет возможным оценить время точнее. И замечу, что выуженные из Джека знания нам очень пригодятся, поскольку созревший архивариус в живом кристалле унаследует политику ограничения распространения знаний среди малоразвитых цивилизаций, поэтому раскрутить его на что-нибудь получится лишь во время подлинных ЧС. Повисла гнетущая тишина. Вся ответственность ложилась на плечи командующего. Генерал игранул желваками и спросил, есть еще подводные камни? Сложно судить, сэр. В этом вопросе поможет предметное обсуждение плана, уклончиво ответил Итачи. Вы напарники Анила. Какова ваша позиция? Генерал окинул взглядом трех остальных людей. Анил боец, он поймет, сказал Тилк. Риск чрезвычайно велик, сэр. Точка невозврата может наступить раньше, чем Джек доберется от Асгарда, сказала пасмурная Саманта. Джек уже пошел на риск, когда отправился за наследием древних. Если донести до Джека всю опасность ситуации, он на основе знаний древних будет лучше всех нас представлять, сколько у него осталось времени, высказал свое мнение Дэниел. Не сознанием, но подсознанием, Итачи добавил пояснение. Мне тоже не по нутру юлить. И я не понимаю, Итачи, почему нельзя обо всем рассказать прямо, продолжил Дэниел. Это сделает усилия осознаваемыми, сделает часть знаний древних его знаниями. Из земли проще извлечь вставленный в нее кол, а от выкорчеванного дерева останутся корни, которые могут начать гнить. Полное вытаскивание корней взрыхлит землю, и сами корни при прорастании вберут в себя часть земли. Поэтому нужно не допустить осознанность действий. Испытание для Джека, испытание для нас. При таком объяснении риск чрезмеренный недопустим. Перед началом такого испытания нужно сперва связаться с Асгардом и узнать, как именно они окажут помощь, сказал Хаммонд, желавший развития подчиненного. Сэр, если мы узнаем это и потом откажемся, то получится очень некрасиво по отношению к Асгарду. Придется передавать им кристаллы со всеми знаниями древних, но они с большой вероятностью откажутся, поскольку равноценным ответом будет предоставление всех знаний Асгарда, причем наверняка в такой же форме кристалла, причем с защитой от малоразвитых. Есть еще варианты? Есть, сэр. Я помогу Даниэлу отправиться во внутренний мир Джека и снаружи проконтролирую, как они вдвоем оформят архив в библиотеку и закроют к ней доступ. Джеку придется учиться методикам погружения в свое подсознание, чтобы осознанно посещать архив, пытаться там искать нужное и вытаскивать это в качестве собственного знания. Подобное запечатывание приведет к тому, что почти вся вырабатываемая Джеком биоэнергия потечет во внутреннее поддержание библиотеки древних, поэтому он не сможет пользоваться гаутскими устройствами. В моменты стрессов и ЧП вероятны протечки архивных знаний, а если в Джека вдруг залезет паразит, то он заполучит весь архив древних и не подавится. Сэр, еще можно применить терминал древних. Если Джек из архива узнает, как им пользоваться, то сможет выгрузить информацию обратно из себя и обращаться к компьютеру древних в рабочем порядке, здраво рассудила Саманта. И это тоже, но к развитию самого Джека этот вариант не ведет, сделал ремарку Итачи. Однако в случае, если Джек и Сэм через кеш-устройство образуют нейросеть, чтобы техник четко понимала и направляла бойца во время его работы с терминалом, то между ними ускоренно разовьются и укоренятся личные отношения. Я об этом не думала, оправдалась заолевшая Саманта. Итачи, ты же сам пользовался этим устройством. Так просто продолжи, зачем так заморачиваться? Даниил вступился за Сэм, заминая неуставную тему. Я в самом устройстве имитировал сигнал начала загрузки. Из-за глаз я не пройду стандартные процедуры идентификации и авторизации. Оператору терминала придется сперва разобраться в нем и настроить устройство для предоставления персонального доступа, пояснил спокойный Учиха, тянущий друзей вверх. Еще варианты, о Мадисала, навскидку больше не вижу, сэр, повернув голову к генералу, ответил ему Итачи. Остальные тоже отрицательно покачали головами. Хаммонд ненадолго задумался. Выше риск, выше отдача. Я верно понимаю, мистер Джексон? Да, я рискнул и выиграл, вдруг сообщил Тилк, не вдаваясь в подробности, чем заслужил пристальный взгляд генерала. Сэр, если выбирать первый вариант, то устройство и кристалл нужно убрать, а телепатию не упоминать, предложила Саманта, ради пользы Джеку готовая подыграть. Кристаллу можно не прятать. Я Даниил уже растил один. У Джека не возникнет подозрений, если Даниил начнет растить воспитанника для юнцок, спокойно дополнил Итачи. А у персонального терминала древних я могу замкнуть кольцо-определитель так, чтобы никто не мог его активировать. Дефектная копия, которую можно открыто изучать земными устройствами и тайно кеш-устройствами. По телепатии да, лучше не упоминать, а телекинез обязателен, причем как собственное умение. Если Асгард и уберет все скопом, то по накатанной колее проще восстановить. Телекинез крут, согласился Тилк. Если все согласны, то отрабатываем первый вариант. Мистер Джексон, как парламентер, немедленно отправляйтесь на Кеммерию и выясните о характере помощи от Асгарда и точки невозврата. Наше дальнейшее планирование будет опираться на эти сведения. Окей. Примитивные действия, отправите изъять из личного измерения, стоили сущие крохи чакры, когда выполнялись применительно к самому пользователю. Вопрос в энергии для телепортации кеш-ваджрай. Так что Итачи якобы соблюл вежливости покинул зал собраний, а на самом деле ему требовалось посетить оранжерею электрокочек и собрать там силу для переноса к звездным вратам на Кеммери. А вот здесь уже подлинная вежливость к Асгарду. Ответ на условленное помахивание не замедлил быть данным. В воздухе перед молотом Тора возникла иллюзия бюста Хермода, выставившего перед собой ладонь с имплантом, чтобы над ней появилась такая же иллюзия верхней половины тела гостя, помещенного Тором в категорию важных лиц. «Здравствуй, Учиха Итачи Джексон. Здравствуй, Хермод». ЗВК из нескольких вариантов решила обратиться к Асгарду с взаимовыгодной инициативой. Суть такова, далее Итачи изложил ситуацию с Джеком в выгодном свете. Действителен ли известный древним адрес столичного мира Асгарда? Извлечение архива будет цельным или селективным по всплывшим в сознании знаниям? Есть ли для вашей технологии точка невозврата у Джека? Адрес Аталы действителен с поправками по законам, известным древним. Экстренное извлечение памяти осуществляется целиком. В Асгарде есть специалисты для выборочного изымания. Точка невозврата зависит от личностных качеств испытуемого и наступит, когда однажды утром Джонатан О'Нил перестанет отождествлять себя с Джонатаном О'Нилом. Я передам Тору ваше предложение. Спасибо. Дальнейшие согласования через Иунцок. Хермот кивнул и погасил иллюзию. Его ответы укладывались в прогноз Шиноби. На обратный пути Тачи пришлось наскребать чакры. Гордый Учиха предпочел телепортироваться к вешалке в зале врат без активации межзвездного портала. За время его отсутствия совещавшиеся определились со стартовыми действиями. Во-первых, у Джека успели снять Харакиши и перенести в палату до того, как он начнется, и потом отпустили из лазарета после стандартной проверки. Во-вторых, Хаммонд устроил скучнейшие совещания, вдаваясь в несущественные подробности произошедшего, что всегда не нравилось О'Нилу, на сей раз посаженному рядом с Даниэлом, зарывшимся в переводы надписи и очень скучно и занудливо объяснявшим толкование. Тактика сработала, закипающий Джек проговорил слово на языке древних и под этим формальным предлогом был отстранен от работы с запретом покидать базу до выяснения. Собственно, в-третьих, генерал таки разрешил О'Нилу подойти к остававшемуся лежать на полу устройству и убедиться, что копия получилась бракованной. Джек поверил словам Итачи о том, что он истратил весь заряд, накопленный установкой древних, и когда она зарядится вновь, неизвестно. Экстраверт Даниэль сидел спиной к персональному терминалу древних, чтобы выражением лица не выдать подлог, а Тилка и Саманта куда лучше контролировали себя. В-четвертых, законный повод тревожиться усилился, когда терминал Вирта отверг пользователя, вследствие чего Джека вновь отправили в лазарет на томограф, выявивший стабильно огромный процент активности головного мозга. При виде доктора Маккензи пациент сноровисто слинял из лазарета. У полковника О'Нила начались скучные дни на базе. Его напарники искренне старались занять его, постоянно находясь рядом. В основном Джек проводил время в компании с Даниэлом, ходившим в оранжерею электрокочек для выращивания кристалла, но чаще занимавшимся изучением артефактов, принесенных другими командами. Хотя бы дважды в день Саманта звала Джека к себе в лабораторию помочь что-нибудь перетащить или подержать во время опытов с левитацией. Тилку пришлось пересмотреть свой график, чтобы занимать вечера занятиями кунг-фу и нелюбимыми Джеком медитациями. Все товарищи нет-нет дотвердили о телекинезе, который пытался освоить Учиха, много времени проводивший в лазарете в компании с мастером Шишантонгом и одним из пяти новеньких монахов, поочередно обучаемых владению ваджрой на практике, которую бы доктор Фрейзер зарубила на корню, но замещавший ее хирург Уильям Уэрнер дозволил, как и сами пациенты, забытие учебными пособиями, получавшие индивидуальную палату с вечерними визитами энергетических големов противоположного пола. С каждым днем у Джека проскальзывало все больше слов на языке древних. Он вел себя странно, участились случаи залипания над непонятными ему самому схематичными набросками, объяснить которые мужчина не мог и старался сменить тему или уйти. Однажды Джек взял мелок и заполнил доску в кабинете Даниэла. Саманта весь остаток четверга провела над системой уравнений, в восьмеричном виде оказавшихся компактнее десятичной формы и служивших точным методом расчета дельты расстояний для вычисления звездных адресов. По новой формуле пересчет координат из картуша на Абидосе занимал пару минут вместо двух дней. Итачи исподволь следил за состоянием Джека, дававшего мастеру иллюзий много новой пищи для размышлений. По паре часов после обеда Итачи занимался подземельями пока еще не своего небоскреба в Денвере и под иллюзиями неприметных обывателей расхаживал по офисным кварталам и зданиям центра штата Колорадо, высматривая будущий персонал своей фирмы. Раньше бы отправил клонов, а теперь сам, не только из-за экономии, но и в качестве обширной практики применения дадзюцу ринниган. В субботу Шишантонг, буддист-миссионер Палденлхама, генерал Лендри и взвод излеченных ветеранов в званиях от майора до подполковника отправились на Тареллу распространять буддизм и расширять контингент присутствия. Итачи вместе с ними перешел через портал и вернулся через ту же червоточину при помощи кешваджры, оставив Лендри глайдер смерти и четыре зерна с оригинальными транспортными обелисками древних. Кому-то в зоне 51 пришла гениальная идея телепортировать каменную породу, выдирая ее в зоне охвата обелиска, добавить приспособление для подъема и перевозки, пара пустяков, один обелиск в руднике, второй у камнедробилки, третий и четвертый на вершине и у подножья горы, с которой будут скатываться отбросы. Как представление для Джека, так и изысканиями для собственных нужд, Итачи и Сэм провели уикенд на базе, устроив изучение плотных иллюзий по технологии древних для имитации различных приборов. Одна из лабораторий оказалась завалена всякими микросхемами, часть из которых летала в имитации телекинеза, которым якобы овладел Учиха, на самом деле при помощи Анфисы, создававшей такие иллюзии. Механические элементы не вызывали никаких проблем. Самый смак для астрофизика. Изучение проводимости иллюзорных кабелей, работа иллюзорных ламп накаливания, транзисторов, диодов, батареек и прочего. Весьма занимательное занятие с тем учетом, что у Итачи даже с нейросетью далеко не сразу получались рабочие варианты, по функционалу идентичные натуральным предметам. Применение Интона решало проблему, но столько качественной чакрой не напасешься, будучи на уровне Генина. Так что Итачи реально вникал в физику, являя собой пример для Джека. Два дня увлеченной деятельности принесли свой плод в воскресенье, когда Тилк, Итачи, Джек после ужина коротали время в тире, где метали армейские ножи, сюрикены, стрелки, синбоны. В какой-то момент Анила сломала таскаться за стальными расходниками к мишеням, и он без раздумий притянул нож из деревянного щита прямо к себе в руку и снова метнул его, словно ничего необычного не произошло. Тилк с Итачи победно переглянулись за спиной Джека и продолжили, как ни в чем не бывало. Полковник в очередной раз проиграл в камень-ножницы-бумага, но теперь вместо топания за железяками в другой конец кристального зала он притянул их к себе. Уж на такое пришлось обратить его внимание, на чем тренировка и завершилась из-за побега главного участника, на которого внезапно навалилась усталость и усилилась мигрень, ставшая постоянной спутницей. Тилк после этого направился к семье, а телепортировавшийся вместе с ним Итачи прогулялся до так и стоявшей посреди песчаного озера башни, облюбованной им для медитаций, на сей раз связанных с воспроизведением состояния ауры Джека, проявившего телекинез. Поскольку с генератором сразу не прокатило, заговорщики в понедельник 14 декабря решили привлечь полковника, практически переставшего говорить на родном языке, к исследовательской работе со звездными вратами. Саманта при Джеке пыталась настроить подключение к спасенной от черной дыры тумбе адресного набора, оставленной в зале врат, и проговаривала цель расшифровать все сигналы и считать базу всех адресов из самого устройства древних. Даниил пытался расшифровать восьмизначный код системы галактической адресации. Итачи вдумчиво знакомился объектно-ориентированным программированием. После обеда заговорщики преднамеренно упустили из виду Джека, который занялся написанием какой-то двоичной программы за диспетчерским компьютером. Риск оправдал себя, под самый конец остановленный полковник таки запустил свое детище, которое дополнило драйвер гаутского Wi-Fi модуля. Гениально. Пока вся рать пыталась понять, что к чему, подсознание Анила внедрило программу для взаимодействия с тумбой адресного набора древних, через которую база адресов ЗВК начала пополняться многими тысячами новых строчек. Также пользовательский интерфейс диспетчера изменился для работы с 9 шевронами, включая правильные алгоритмы адресации, функцию ООНа и кнопку «Положить трубку». Благодаря Джеку набор звездного адреса теперь мог быть произведен как долгим механическим образом, так и быстрым программным через тумбу адресного набора. И все это при помощи электромагнетизма человеческой ауры. Феноменально. В понедельник Джек полностью перестал говорить на английском языке, исключительно пролатинский, по которому лингвист Даниил Джексон в Вирте сочинял первостепенную статью с расшифровкой надписей на египетских чудесах и ассоциациями с триграммами, намереваясь порадовать деда качением весов общественного мнения и засмеяния к славе. Команда заговорщиков всерьез опасалась следующего утра. Сам Джек тоже пребывал пасмурным до самого отбоя. Дальнейшие пришпоривания решили пропустить. Анил еще до утренней оперативки устроил в физической лаборатории подлинный фурор с одновременной левитацией десятков предметов. Проводочков, болтиков, припоя, ножниц, даже колба затесалась. Саманте оставалось только мечтать о такой производительности труда, когда прибор практически целиком сам собирается. Джек взял за основу ампулу с жидкой наквада, питающей копье Джеффа, и из земных деталей вперемешку с гаутскими модулями из двух производимых в Неваде устройств собрал стабильный усилитель мощности и генератор постоянного тока в одном флаконе из карбонового корпуса с экранирующим армированием. И вот пока еще осознающий себя Джек подключил свой генератор к электрощиту звездных врат и посредством ауры отдал команду набора адреса из 8 шевронов. Сидевшая как на иголках команда уже была готова к выходу вместе с командиром, проходящим серьезное и развивающее испытание. Переход на Аталу, как и в любой другой мир, занял лишь миг для путешественников и долгие секунды для диспетчеров и генерала ЗВК. Итачи шел в черно-белом, В глазах небольшие трескелионы во внутренних кругах из шести на сплошном зеленом фоне. Саманта шла в шлеме «Финик» в пассивном режиме. Все оружие пряталось внутри, включая двойного назначения «Харакиши» роботизированные змеи. Предупрежденные асы уже ждали землян, сам Тор и Суджанха, позади которых в длинном коридоре к звездным вратам столпились праздношатающиеся зеваки. Впечатляюще. Добро пожаловать на Аталу, галактика Ида. Приготовьтесь к телепортации в лабораторию, произнес Тор на приличном английском. Помогите, друзья, на языке древних обратился Джек. Наш специалист готов помочь Джонатану и Анилу, на том же языке произнесла Суджанха, мало отличающаяся от Тора, разве что голос заметно повыше и мелодичней. Она испытующе глянула на высокого человека. «Я Джонатан Анил». Тут всех охватили всполохи света, переправив в белую лабораторию с единственным ложементом, рассчитанным на человека. Нечто сродни терминалу Вирта, только без отсталых трубок. Некто Ладин попросил Джека занять место, и после того, как человек исполнил просьбу, ас опустил ложе и надел на лохматую голову тонкий разомкнутый обруч со сплющенным яйцевидным фиолетовым кристаллом во лбу. Итачи пристально наблюдал за технологическим процессом переноса информации, работающим исключительно с ее материальным носителем, как это делают все кеш-устройства, в отличие от метода древних. Асгардский специалист действовал подобно хирургу, вскрывшему и вычистившему гнойник, соединившему сосуды, а потом аккуратно убравшему следы проникновения. Одним из второстепенных интересов для Шиноби было территориальное окружение, сплошь технологическое у звездных врат и цветущий парк для релаксации близ лаборатории. Асы там и тут вели размеренный, неспешный образ жизни, никакой суеты. Отсутствовали магазины, атавизм для коммунистического сообщества. Асы не нуждались в одежде, обуви, посуде, бумагах. В общем, много пищи для размышлений. Джек, как ты? Волнующаяся Саманта первой обратилась, когда процедура завершилась, и полковник открыл глаза с ясным взором. Кажется, теперь в норме. Точно, Сэм, так и есть. Довольно улыбнулся Анил в тревожащееся лицо нравящейся ему блондинки и бодро вскочил с места, ощущая себя здоровым и полным сил. Спасибо вам, друзья. Человек с сохраненной памятью уважительно поклонился асгардцам. Пожалуйста, ответил Ладин бархатистым баритоном. От имени Верховного Совета Асгарда я предлагаю ЗВК заключить торговую сделку по приобретению гиперкристаллов в обмен на нейтрониум, подал голос Тор, терпеливо ожидавший, когда испытуемый получит всю необходимую помощь. Что такое нейтрониум? Джек обернулся к Сэм, а та пожала плечами. Этот материал превосходит наквада и встречается гораздо реже, ответил Тор. Одна мера веса гиперкристаллов к 100 мерам веса нейтрониума. Учиха, это по твоей части, родил Анил в затянувшейся паузе. Ресурс за ресурс. Каков объем сделки, Тор? Асгард готов приобрести 1000 земных тонн гиперкристаллов. Я сегодня же выращу друзу внутри памятного рудника Кеммири, а нейтрониум просьба доставить сразу на склады в зоне 51. Договорились? Договорились. От имени Верховного Совета Асгарда я предлагаю ЗВК принять нашу помощь одаренным людям в освоении пси-способностей. Суджанха готова отбыть вместе с вами в качестве опытного тренера. Мы с радостью примем помощи Суджанху, широко улыбнулся Анил, чья дурацкая мечта о телекинезе исполнилась самым неожиданным образом. И мне уже помогли, давайте покинем эти белые стены. Хорошо. Лабораторный транспортер переместил группу обратно к звездным вратам, где уже не осталось никаких любопытствующих. Можно задать несколько вопросов, Тор, раньше всех обратился Итачи сразу после телепортации. Я выслушаю, Учиха Итачи Джексон. Асгарду знакомы 3 граммы и космогенез на их основе, проведя рукой по символам на себе. Да, вы посещали мир Юнити, этот мир запретен из-за его губительности для нас, прямо и полно ответив на прямой вопрос, в отличие от Суджанхи. Ау, Итачи прозрел касательно происхождения Юнити. Что ж, живой пример доходчивее слов. Тор, у вас есть фанатики от науки, готовые на себе поставить эксперимент по улучшению ваших клонированных тел и по вознесению? Брови землян взлетели от удивления, напарники Учиха не подозревали, что все асы клоны и что они таким образом продлевают свое существование. Вместо молчащего Тора заговорила Суджанха. Асы не могут вознестись, смотря куда и как, сохраняя интригу, которую испортила Саманта. Учиха, ты всерьез хочешь вознести асов не наизнанку мира к древним, а в гиперпространство? Оно никем не занято, Итачи повел руками, как это иногда делал Дэниел. Вы говорите дикие вещи, чуть поводя головой, произнесла Суджанха, пока Тор совершал ментальные контакты через свой имплант, и готовы за них отвечать, твердо и гордо изрек Итачи. Ау, так предками Юнити были полувознесшиеся асы, смекнул археолог, смешно расширив глаза. Почти наверняка, у асов громадный перекос вынь, а ян худосочная. Однако именно на ян технологически записано их сознание, поэтому с отмиранием тела уходит и личность, но душа-то остается, цепляясь за кристалл. Вот эти импланты нескольких экспедиций проросли друзами в песках у звездных врат. Получились живые кристаллы, не помнящие своего прошлого. Наглядная реинкарнация. Бедняга Тилк, ты все это месяц слушал в Китае. Анил участливо похлопал здоровяка по плечу. Я рад, что ты сорвал джекпот. Джек, Тилк вернул улыбку. Мужчины рассмеялись своему незатейливому юмору. А то скучно стоять. Тут Ас дела подал голос. Отправляемся в лабораторию. И всех телепортировала. Саманта тут же навострила взгляд на разномастное оборудование, выглядящее футуристическим и непонятным, но для экспертов техники жутко привлекательным. Здесь гостей встретили две группы асов, от которых выделились женщина-биолог по имени Салвейка и мужчина-эзотерик по имени Храп. Оба внешне спереди выглядели одинаково, а вот сзади у женщин чуть ниже шеи имелся горбик. Приступим. Это святой Грааль, недавно найденный нами в сокровищнице Мерлина под холмом Гластонбери-Тор в Англии. Итачи намеренно указал точное месторасположение на случай, если древний предусмотрел визит союзников. Сперва субстанции для экспресс-тестов, потом для приема вовнутрь. Сейчас в кубке конденсируется мировая энергия в золотой пропорции жизни. Эта субстанция слишком чувствительна для телепортации. Учиха держал Грааль в левой руке, в правой же материализовал прозрачный хрустальный флакон в стиле одного из музейных экспонатов, куда и перелил прозрачную жидкость из наполнившейся чаши кубка. От носка ботинка вырос ажурный кристаллический столик в том же стиле, как имевшиеся в просторном помещении. Можете взять для экспресс-тестов. Подошел Храп как представитель группы, занимающейся энергиями. Он бережно взял флакон рукой с имплантом, да так и застыл, пораженный первичными результатами сканирования. Теперь ян, эфирная эссенция материального начала, флакон из кристаллизованной версии этой же силы. Теперь инь, эфирная эссенция духовного начала, флакон аналогичен, чтобы избежать выветривания. Храп, командным тоном произнес Тор. Извините, ученый очнулся и сконфузился, после чего суетливо всучил проверенный прозрачный флакон подошедшему коллеге и сгробастал синий флакон, а также почти из-под носа Салвейк выхватил красный. Саманта прикрыла рот ладошкой, различив, как женщина осугрюмо насупилась. Тем временем массы выкрутились из положения, прямо на месте синтезировав нечто вроде пипеток и герметичный стенд для вскрытия флакона и взятия из него проб, а не как обычно через телепортацию части вещества. Пропорцию жизни я сам выпью, чтобы смочь выполнить сделку с друзей без промедлений, прокомментировал Итачи, поднеся Грааль к губам и выпив, тем самым показывая, что тут нет яда. Чистая ян для Салвейк, прошу, протянув полный кубок, для невеликой Асгардки достаточно крупный, пить до дна. Глянув с сомнением, ученая таки решилась. Вкусив глоток амброзии, Салвейк жадно присосалась к кубку. Животик явственно округлился и засветился изнутри, проявляя внутренние органы. Итачи аккуратно изъял кубок из руки осоловевшей Салвейк, воззрившийся на собственное пузико. Сразу несколько блекло монохромных лучей скрестились на фигуре, по жилам которой растекался красноватый свет. Когда энергия распределилась по тщедушному тельцу, оно вдруг стало надуваться, остановившись на форме, приблизительно описываемой как девочка лет 12, даже полной чаши не хватило для выправления колоссальной диспропорции. При виде некогда утраченных половых признаков Салвейк рухнула в обморок, но не успело ее тело упасть на пол, как внезапно проявивший прыть Тор подхватил женщину как величайшую драгоценность всей расы. В этот момент ее тело отторгло кристаллический имплант, камень из ладони выпал на пол, но никто из асов не обратил на это особого внимания, пялись на чудо генетики, когда усилившаяся ян смогла воплотить более сложную форму тела, над чем технологическая раса билась тысячи лет, создавая совершенство, которая банально не имела энергии раскрыть весь заложенный потенциал. Даже сейчас, после внешней подпитки, голова осталась практически неизменной, а ведь когда-то имелись и ресницы, и брови, и скальп. Даже Анил, далекий от этих дел, проникся моментом, эпохальным для Асгарда. Чистая инь для Храппа, прошу, протянув кубок к дрожащей руке аса, принявшего Грааль как истинно святой. «Пить до дна», — напомнил Итачи, вроде бы направляя глаза на ближайшего аса, но покамест фокусируя додзюцу на Салвеек. Сведущий в энергиях профессионал через некоторое время тоже оказался с большим пузиком, только синеватого оттенка. Свечение быстро растекалось по сосудам. Через несколько секунд храбт безболезненно для него стал призрачно-прозрачным, а потом обратился в сине-фиолетовый сгусток, вытянувшийся в шлейф юнити, а не белое ленточное существо вознесшихся. Энергетическое существо другого вида пронеслось в лучах софитов и словно змея в норку юркнуло куда-то, не долетев несколько футов до потолка. Все асы, даже очнувшиеся Салвеек, с разинутыми ртами уставились на то место, где исчез вознесшийся в гиперпространство сородич. Итачи своим активным мангитёрин-ни шаринганом уследил за храпом и теперь уже перед асами публично вскрыл додзюцу Камуи. В той точке у потолка пространство исказилось и скрутилось в черную спираль, после чего подобно диафрагме раскрылся круглый портал в само гиперпространство с его характерными сочно-синими облачными клубами, среди которых виделась призрачно-фиолетовая мужская фигура Асгардца. Никаким он был рожден из утробы матери, но идеализированным взрослым и статным, каким мечтал стать и каким мог бы стать, вырасти его тело так, как старились образцы в колбах, которые не принимали сознание многотысячелетнего индивидуума и стремительно деградировали, умирая. Возвращайся помогать остальным, храп, цепляйся за имплант от Салвеек, я помогу закрепиться, а дальше сам, произнес синнинтоном, пробирающим до костей. Фигура по ту сторону портала поверила и нырнула в вихрь, на границе превращаясь обратно в фиолетово-синий шлейф, устремившийся к валявшемуся на полу камню, ярко вспыхнувшему. Итачи выставил вперед и вниз правую ладонь, из которой полился густой черно-призрачный поток, похожий на тепловой ореол над раскаленным асфальтом, печью или бездымным пламенем. Непрозрачный кристаллик с хрустальным потрескиванием вытянулся в насыщенно-синий столб высотой в нынешний рост асов. Вместо прозрачности юнити тут нутро кристалла явственно и причудливо клубилось. Вместо полутора-двух десятков отростков, как у друс юнити, здесь и сейчас из пола лаборатории выросли многие десятки, тонкие и выстроившиеся как семечки в подсолнухе, образовав подобие кристального ежика или дикобраза. Портал закрылся. «Привет, я так странно себя ощущаю», — кое-как выговорило кристаллическое лицо аса, образовавшееся у острой верхушки столба. «Действительно, юнити, только взрослый, железобетонно изрек Тилк, как и все юнити, храп, с физическим якорем-кристаллом ты можешь спокойно летать в виде энергетического шлейфа и принимать любую желаемую форму на манер технологии материальных иллюзий древних», — сказал Итачи, сохраняя спокойствие и показывая пример в виде одетого в синий балахон голема, повторяющего виденный всеми присутствующими образ по ту сторону портала в гиперпространство. «Полагаю, Иунцок охотно поведает родичам о жизни юнити». Храп не преминул воспользоваться советом и вылететь в виде электрически голубого шлейфа, а ведь голема с ног до головы на высоте под 7 футов и встать рядом с ним точно таким же, только вместо балахона темный костюм, по цвету совпадающий с корпусом Белискнера и такими же синими элементами декора в стиле Эсгарда. К слову, я Даниил из осколка юнити, разбитого гаулдами, взращивал такой вот живой кристалл, чтобы поглотить и разделить физическое тело на нормального человека и содержащего мутации с наследием убитого в теле гаулда Ашрака. Учиха счел момент идеальным для заявления о родстве. «Пожалуй, мы тут у вас загостились, Тор, можно нас вертать обратно?» — обратился Анил, нетерпящий сюсюканье и слишком смущенный тем благоговейным экстазом, который сейчас испытывали эти милые большеголовые человечки вокруг, двумя группами обступившие двух своих звезд, рискнувших провести эксперимент на себе и сорвавших джекпот. «Конечно, Суджанха проводит и уйдет вместе с вами, главнокомандующий единственный, кто тут сохранил самообладание. Благодарю за помощь». По команде Тора сработала телепортация, приведшая Суджанху в чувство. Возвращение на базу ЗВК произошло сумбурно. Сразу по выходу под горой Шаен, «Генерал Хаммонд, я на Кеммирию выполнять нашу часть торговой сделки», — громко произнес Итачи и применил Кешваджру. Однако Учиха сперва перенесся на свою базу и оттуда кольцами под холм Гластонберитор, чтобы скопировать само устройство древних для создания физически плотных энергетических конструктов. Рассмотрев и поняв принцип вуали помех, мешающих свободной телепортации, Итачи вернулся на личную базу и оттуда перенесся в затопившуюся и заброшенную шахту на Кеммири, где викинги спасались от Джаффахирура. Итачи по горячим следам решил провести эксперимент, побуждая Асгард повторить сделку, но с другими условиями. Синнин переделал зерна своих кристаллических помещений, некогда проданных Пентагону за жалкие десятки миллионов баксов, на гиперкристаллы. Ему не составило труда расположить семена таким образом, чтобы они прорастали по очереди, образуя просторный подземный схрон общим весом побольше заказанного. Суть эксперимента состояла в том, что под потолком на развилке первого коридора Синнин открыл портал кому и в гиперпространство. Пришлось чуточку помочь синему гиперкристаллу пустить отросток через портал, это прорвало плотину. Проросло в гиперпространство сразу множество корешков, отводящих излишнюю материю из объема помещения и закрепляющих его в толще горной породы. Прорастающие по цепочке семена подхватывали опыт первого, коридорного кристалла, и чем дальше звенья, тем сильнее они проникали в гиперпространство, пока последняя черепашья зала не оказалась в нем полностью, став источником призрачного синеватого тумана, поползшего по кристаллической базе и вылезшего в пещеру рудника, по мере расширения проходя сквозь каменную породу и активизируя в ней месторождение полезных ископаемых. Теперь этот рудник – мистическое место, куда неподготовленному лучше не соваться. Довольный Итачи, создавший прототип полигона для отработки синдзюцу из категории иллюзий, отжал из очага Анмьё еще силушки, чтобы создать модуль транспортных колец следующего поколения, а также действующие по принципам тумбы зарядное устройство для вставки в обычную электрическую розетку и высоковольтный аналог для размещения в трансформаторах. Синнин сумел воплотить идею, создав технологический круг по типу резиновых ковриков в спортзале. Гибкая и плоская площадка, которая создавала сверху колодец из 5 иллюзорных колец, работающих как настоящие, а после телепортации возвращающих заряд обратно в конденсаторы. Версия с 9 кольцами и прочими фишками требовала большего питания и весила тяжелее. Такие половики проще перевозить, легче прятать или маскировать. Для реализации логического продолжения Итачи сгонял на Абидос, точнее на один из 6 оставшихся на орбите светильников. Кристаллический клон помог отпочковать от кристалла материнского Хатака копию двигательной части, благодаря которой у пирамиды отсутствовали какие-либо сопла, а летные качества фундаментально улучшились по сравнению с классом Хепс. Заполучив желаемое, Итачи на соседнем континенте все того же Абидоса воспроизвел мистическое место. В самой его глубине Синнин сумел таки скрестить свой многофункциональный летательный аппарат с новыми двигателями взамен старых и с устройством древних для генерации плотных иллюзий, которые сделают обстановку разнообразной, какую пилот только сможет вообразить. Помимо стандартных образов типа цилиндров мыльной и простой воды, чтобы помыться и ополоснуться, а грязь вместе с самой иллюзией будет превращена в энергию. Туалет на том же принципе, а вот человеческую пищу и питье так не создать. А еще Итачи добавил в суп копию усиливающего генератора за авторством Джека, чтобы запитать аппарат от батареек из копий Джаффа. Еще имелась функция, когда транспортер переводом окружающей материи в энергию заполняет аккумуляторы. Исчерпавшись, Итачи насытил Кешва Джру-чакрой, деактивировал Мангикюрин Ниширинган с Фуин доспехами, махом оделся и телепортировался под гору Шаен с намерением помедитировать и потом на свежую голову заняться прогнозированием далеко идущих последствий экспромта на Атоле. Глава 41. Внезапно рассекреченное хобби. Предложит повторить сделку. «Сэр, я готов продать гиперкристаллические вариации семян помещений, сделанных по нуждам Шаен и заказу Пентагона. Пусть Асгард сам создает, что, где, когда захочет. Адекватной платой считаю технологию создания голограмм в адаптации под земную промышленность. Производство в кластере Невады. Тут раздалась сирена входящей червоточины. Контрольное время для ЗВ-2. Четверть мне», — завершил свой доклад Итачи в кабинете генерала, вместе с ним подорвавшись к стене окну. «Мы обязательно обсудим это», — на ходу сказал Хаммонд. Они успели подойти к прозрачной стене, когда из звездных врат вырвался вихрь. Однако на сей раз пленка портала внутри кольца внезапно лопнула, и плазменный вихрь зрелищно завис над пандусом, угрожающе клубясь долгую секунду, а потом безвредно истаив. «Несанкционированное отбытие, сэр», — жестким тоном произнес Итачи, отчетливо поводивший рукой с кеш-кольцом, деактивировавшим устройство древних. «Что, сэр?» Портал, из динамика раздался растерянный женский голос диспетчера. Тут внутри кольца сама собой практически образовалась пленка портала, но порвалась в клочья до завершения формирования червоточины. «Что происходит?» – требовательно вопросил Хаммонд. Еще через миг в зале врат над пандусом проявилась светящаяся белая фигура с узнаваемым лицом и произнесла: «Пропустите, пожалуйста». Итачи применил на себе плотную иллюзию боевого облачения, чтобы скрыть за ней применение кому и для преодоления стены окна. Ловко спрыгнув в зал врат перед автоматчиками, Итачи произнес, не обращая внимания на раздавшийся по всей базе сигнал о внештатной ситуации в зале врат: «Ваш уход сейчас – это предательство Земли, Будда Шимингсин. Все земное позади». Вознесшаяся женщина, скрытно проникшая на Землю и находящаяся рядом, запудрила вам разум, Будда Шимингсин. Вы не древний, вы не обязаны подчиняться их правилам. Вы ничего не должны инопланетянам. Вы нужны на Земле, ваша родина в беде, заявил Итачи, прерывая построение червоточины от ЗВ-2. Мой путь только начался. Мое вознесение уже спровоцировало межрелигиозный конфликт мирового масштаба. Нельзя допустить кровавую, братоубийственную войну. Будда молитвенно сложил руки перед твердо стоящим человеком, хладнокровно взирающим пронзительными зелеными очами. Именно в этом заключается миссия Будды – предотвращение войны и устранение конфликтов. Миллиарды людей на тысячах планет галактики Млечный Путь живут в жутком рабстве гаулдов именно по вине вознесшихся трусов, вещал Итачи, не забыв сбросить очередной входящий вызов, а потом исходящий. Ложь. Перебив, раздался гневный голос от проявившейся спутницы буддиста. Женское лицо отличалось от Омыдисала, однако присутствовали общие расовые признаки. Вы не ведаете, что говорите и что творите. Немедленно пропустите нас. Я отвечаю за свои слова и действия. И ты, мошенница, тоже ответишь за похищение Будды Земли, вновь и вновь разрывая в клочья едва начинавшую появляться пленку портала. Как только Итачи достал из личного измерения метровой ширины Макимана для запечатывания живых людей, неизвестная женщина атаковала сорвавшимся с ее призрачно-белых рук переливчатым потоком энергии. Бывший монах активировал врата. Шиноби более чем успел присесть и отправить на врата импульс прерывания с левого кешкольца, легкий кинетический импульс с правого кешкольца стремительно развернул удержанный за край свиток. С листком кибакуфуды внутри себя прыгнувший вперед голем поджал ноги к груди и на них встретил разрушительный поток, чтобы направленным подрывом устремить вверх. Вознесшаяся из-за неэффективности своего телекинетического воздействия дернулась в сторону от расстелившейся под ней белой дорожки с черными надписями. Итачи при помощи своей чакры банально повернул свиток, еще не успевший под собственным весом упасть на пандус, и активировал запечатывание. Лента белесой фигуры притянула в середину печати, куда через миг всосало все летающее существо, попытавшееся было воспротивиться, но Фуин Дзюцу втянула в себя быстрее, оформившись крупным иероглифом по центру печати. Толстые черные линии словно бы изнутри потрескались и забрезжили светом, когда Итачи хитро дернул свиток, и тот сам смотался обратно в толстое макимана, посереть удержанной правой рукой. Отшатнувшийся от факельного взрыва Шимингсин никаких агрессивных действий не предпринимал, наоборот, он с немалым удивлением воззрился на древнюю, поддавшуюся на дешевевшую провокацию и, по сути, атаковавшую первой того, кого считал реальной угрозой любому вознесшемуся. Будда, как и все прочие свидетели, пораженно уставился на то, как его спутницу засосало внутрь бумажного паласа, который после сворачивания и удара левой рукой от середины превратился в хрустальный камень правильной формы и переливчато мерцающий. Кристалл исчез столь же загадочно, как ранее появлялся огромный свиток. И все это под аккомпанемент боевой тревоги, согласно правилам, активированной заместительницей Грэма Симмонса Фризер сразу после начала схватки сотрудника базы с внеземной сущностью. Как она вам представилась, Будда Шимингсин? Морган Лефей. Спасибо, Будда Шимингсин, я походатайствую перед генералом Хаммондом, чтобы сегодня-завтра отозвать с просветительской миссии вашего собрата Шишантонга. Он несколько раз лично общался с вознесенной по имени Омадисала, проповедующей другую философию, нежели Моргана Лефей. Пока мастера нет здесь, прошу вас заглянуть к Фарго Франко, бывшему хосту Ситиша, сохранившему память Гаулда. Сами убедитесь в достоверности моих слов, заодно исповедуйте. Говоря это, Итачи зашел по стенке на потолок и принялся чинить последствия взрыва, пропустив на базу наконец-то состоявшийся звонок от ЗВ-2. В это же время Хаммонд спохватился и ловко слетел с винтовой лестницы в диспетчерскую. «Да сияет ваш путь свет мудрости, пожелал светящийся Будда и улетел прямиком в комнату с ложементами Вирта, в одном из которых находился Фарго Франко с тремя рядом стоящими андроидами. «Внимание!» — говорит генерал Хаммонд. По общей связи обратился генерал. «Ситуация под контролем. Тревога отменяется. Повторяю, ситуация под контролем. Тревога отменяется. Не препятствуйте белому вознесшемуся Будде Шимингсену. Это наш гость. Конец связи». Тем временем Итачи, устранив ущерб потолку зал и врат, под наблюдением ошарашенных бойцов, с подергивающимся у некоторых уголком век, прошелся по потолку и потом сквозь прозрачную стену генеральского логова. Одно дело, когда сквозь стену пролетает какая-то нечеловеческая хрень, а другое дело человек. Настойчивость ВЗВ-2 объяснилась прозаично. Полковник Мэйкпис запрашивал транспортировку до саркофага лежачего калеки, сына местного вождя. Без чересчур строгого главврача Хаммонд разрешил транспортировку и активацию гаутского артефакта ради накопления опыта его применения на лицах, которым вряд ли суждено повторение с ростом губительного влияния на психику. Естественно, капитан Картер и полковник Анил ринулись к вратам сразу по первому сигналу тревоги, но опоздали к драке, зато помогли генералу выключить боевую сирену. «Мистер Джексон, как вы пленили вознесшееся существо и как намерены с ней поступить?» — сходу спросил Хаммонд, вбежавший к себе из диспетчерской, когда врата погасли. «Пока пусть побудет запечатанный, сэр, Дэниел лучше объяснит», кивая в сторону запыхавшегося брата, которого, как подзащитное гражданское высокопоставленное лицо, военные не пускали к лифту для отправки в зону конфликта, пока комендант базы не отменил тревогу. «Что объясню? Как я запечатал вознесенное существо?» «Ты запечатал вознесшегося?» Дэниел выпучил глаза. «Моргану Ле Фэй, похищавшую нашего Будду. Кажется, именно она строила козни Мерлину. Это запутанная история», — ошарашенный Дэниел провел пятерней по волосам, взлохмачивая. «Вам нужно время на подготовку доклада, доктор Джексон», — строгим тоном уточнил генерал. «Да, да, сэр», — сходу не укладывается в голове, не впопад ответил археолог и философ, выпавший в осадок от акта святотатства в отношении вознесенного существа и от факта враждебности минимум одной вознесшейся. Мастер Гиндзюцу и Бесцукуйоми умел играться с личным восприятием времени. Особенно просто это делать в отношении брата, особенно не умеющего быть ниндзя. Мы в иллюзии. Снаружи пройдет миг, здесь около часа. Другие варианты отсутствовали, Итачи. Поинтересовался угрюмый Дэниел. Захват в приоритете. Все равно только Фуиндзюцу способна запечатать червоточину с изнанки. Возможно даже, получится создать барьер на той стороне червоточины и тем самым предотвратить глупые смерти о металлическую заслонку. И как объяснить наличие и сокрытие Фуиндзюцу? Хмурясь, круговая надпись древних — идеальный предлог. Только потребуется создать аналог на тетразначных триграммах. Переложить. Это невозможно. Почему? Перебитый Итачи удивился. Потому что это буквенный язык древних, а Фуиндзюцу строится на идеограммах. Если самим придумать значение, то живущие в мире смыслов вознесенные смогут переопределить символы, изменив суть Фуиндзюцу, рассеянно блуждая взглядом по полкам со справочниками. Хм, тогда основной вариант Е. Я в него не посвящен. И кто постоянно занят чем-то помимо Фуиндзюцу? Уел, извини, но я думал, что актуальность снизилась, а другие задачи тоже очень важны и возникают почти в каждом мире. Приуныл Дэниел, испытав стыд. «Форс-мажор», — без улыбки объяснил Итачи. «Благо я заранее подготовился. История такова. Ты еще при изучении картуша на Абидосе обратил внимание, что высокоразвитая цивилизация гаулдов почему-то пользуется архаичными иероглифами вместо более совершенной алфавитной системы. Причем иероглифы преимущественно на золоте. Позже ты увидел хатак изнутри и связал слова Тилка о гаулдах как о падальщиках в контексте письменности, сворованы без раскрытия всех ее тайн. Во время первой командировки в Китай ты обратил внимание, что некоторые выгравированные в камне китайские иероглифы отзывчивы к биоэнергии. Ты начал делать золотые пластины с выгравированными египетскими и китайскими иероглифами, сравнивая их. Примеры я извлеку, как активный продолжатель экспериментов, на которые у тебя не осталось времени из-за жены. Давать преимущество гаулдам ты не собирался, потому выбрал для развития кандзи, а вместо термина сигил применяешь печать. Секрет надписи открылся после приключения с Нероида. Особо обработанное золото действительно лучше бумаги и чернил держит Фуиндзюцу, оно долговечней. Золото не напасешься, оно трудно в обработке и подготовке, зато древесины с Хаданти завались, как крови и секреции некоторых существ оттуда, которые крайне биоактивны. Идея с гравировальным принтером тоже оправдала себя, да банально не хватает времени переложить все наработки на выгравированное фольгированное золото. Малые макимоны с грузовой вместимостью, как у самоходной платформы, и большие макимоны емкостью с железнодорожный контейнер будут очень полезны и удобны для длительных экспедиций других команд ЗВК. Очень заманчиво носить под мышкой истребитель или танк. Выйти на рынок, так сказать, помешали более насущные и дорогие идеи. А еще глифы врат и адреса миров все некогда исследовать на предмет взаимодействия с биоэнергией. Итачи дополнял слова иллюзорными образами, ибо так нагляднее и доходчивей. «Спасибо, брат», Даниил крайне редко употреблял такое обращение. «Пожалуйста, времени здесь и сейчас достаточно, чтобы уложить все тезисы в стройное повествование, как ты умеешь, профессор». «Угу». Даниил помассировал виски. «Не кулаками, как делал Джек, а пальцами». Иллюзия завершилась, никто из ее участников не дернулся по истечении. «Сэр, про печати можно и сейчас дать пояснение, раз уж случилась оказия», сразу после брата обратился Итачи. «Излагайте», коротко кивнул Хаммонд, очень не любящий подобные сюрпризы, и жестом пригласил сесть за любимый стол. Даниил как на духу изложил чистосердечное признание длинное в получас. Итачи своевременно извлекал примеры, такие как простейшая взрывная печать, пока уступающая с 4, золотые таблички в роли лампы и конфорки, глючная поделка с самоварной туркой для кофе, свитки хранения. Разумеется, всем этим когда-то занимались чакра-клоны Учиха. Кадровые военные впечатлились хобби-лингвиста, на ровном месте отрывшего сенсационный клад. У одних хобби сканворды кроссворды, а другие в прямом смысле заставляют слова работать. Удивительное хобби при удивительной работе. Ничего удивительного. Главное – повторяемость. Саманта взяла на пробу осветительную табличку. Джек со счастливой рожей применил телекинез и схватил турку. Тилк выбрал лист хранилища для помещения и извлечения из него пластикового стаканчика. И как эта турка глючит. Из автомата в зале налив кофе внутрь, полюбопытствовала Нил, оставшийся последним, кто испытывал фуиндзюцу. Содержимое часто выплескивается. «Ты просто не умеешь варить кофе», — ухмыльнулся Анил, по нейросети получивший нужный образ для активации комплекса печатей на боках колбы. Любитель кофе применил золотую турку. Первые секунды все казалось нормальным. Стенки медленно нагревались, содержимое медленно вращалось. Но потом взрывным образом жидкость раскрутилась и вырвалась вверх, расплескавшийся потолок и все помещение забрызгав кофе. «Полковник, ГРР», смахивая потек со лба на лицо, рассерженно рыкнул генерал, при даме проглотив крепкое ругательство. «Это фонтанирование, а не выплескивание. Меня ввели в заблуждение», укоризненно ткнув пальцем, Анил переадресовал претензию и тоже смахнул с лица капли, заляпавшие и форму тоже. «Я экономно напитывал иероглифы, и не вбухивал от души», ответил невозмутимый Итачи. «Так и быть, знакомьтесь, Майдадыр». Шиноби скомпилировал образы, на основе опыта с водяными клонами впервые создав водяного голема в виде прозрачной безликой женской фигуры. Появившийся рядом с Итачи конструкт зашел со спины и ласково огладил, умывая и впитывая кофе без следа. «Серьезно, Майдадыр?» Джек вздернул мокрую бровь и досадливо поморщился от сползшей с нее капли кофе. «Когда голем в свою иллюзорную воду впитывает слишком много грязи, особенно песчаной пыли, то начинает работать как наждачка и буквально моет до дыр», прокомментировал Итачи, лукавя. «Что, у меня пока нет жены, чтобы прибираться в доме и стирать», отвечая на вопросительный взгляд Саманты. «КХМ, я не о том, Учиха. Зачем было создавать в турке четырехфазный двигатель, взяв злополучный предмет и указав на иероглифы? Я не знаю такого, Сэм. Я просто сделал четырехстороннее подталкивание жидкости для автоматического равномерного помешивания. Но в произвольные моменты времени начинается спонтанная раскрутка до сотен оборотов в минуту. И я не смог побороть этот дефект. А с тремя печатями толкания кофе подгорает». Умытая физиономия Саманты приняла вид, словно она заехала себе ладонью в лицо. «Это не дефект, Учиха, это крутой двигатель на биоэнергии. А твой голем зависает в рекурсе. Тебе виднее», чуть пожав плечами. «Достаточно. Мистер Джексон, сдайте пленницу. Пусть будет запечатанная и внутри заминированного сейфа под круглосуточным присмотром. Сэр, выкладывая добычу, лучше бочка с жидким азотом в заминированном сейфовом морозильнике. Это укрепит кристалл от возможного прорыва изнутри. Будет сделано. Капитан Картер, Помогите братьям Джексон с их печатным хобби и доложите мне о тротиловом эквиваленте кибакуфуда, сходу выговорив незнакомое слово. Есть, сэр. Мистер Джексон, считайте ваше ходатайство принятым на исполнение. По Моргане назначаю брифинг на 11 часов завтрашнего дня. Ступайте, ЗВ-1, распорядился Хаммонд, которому теперь писать рапорты ЧП о вероятном конфликте с вознесшимися древними из-за похищения с земли вознесшихся людей, о новом открытии волшебного взаимодействия иероглифов с биоэнергией. Капитан Картер, ознакомьте меня и Тилка с записью камер наблюдения. По выходу из зала полковник выдал прямой приказ. Есть, сэр. Ей самой хотелось увидеть, как все произошло с эпическим засасыванием амебы в бумажный палас, как выразилась лейтенант Чамбер, замещавшая лейтенанта Симмонса Фризер. Итачи под конец рабочего дня пришлось раскрыть Саманте некоторую подноготную чернилой подложки. Это окупилось. Капитан Картер напрягла зону 51, и уже в пятницу после обеда оттуда доставили обычный офисный лазерный принтер, у которого печку сделали погорячее. К нему прилагалось свыше десятка картриджей, к тонеру которых в разных пропорциях добавили наночастицы наквада, триниума, золота и только-только в четверг доставленного нейтрониума. Кое-кто расщедрился на колбочку с жидкой наквада, в которой вымочили пачки бумаги форматов А5, А4, А3. Сканирование, масштабирование, распечатывание, насыщение, подрыв.